Тень империи. Забытая академия. Глава 1. Многие из нас хоть раз мечтали быть лучше остальных. Например, сильнее, чем самый ярый противник в школе. Умнее, чем та выскочка с третьего курса. Богаче, успешнее, удачливее. А что было в нашем с вами детстве? Мы хотели иметь волшебные силы, видеть то, что не видят другие, ползать по стенам, швыряться огнем, передвигать предметы силой мысли. Что будет, если я вам скажу? Такое возможно, не в буквальном смысле, конечно. Я предугадал ваш ответ. Бред, иди проспись. Но, если честно, я сам в это не верил, пока не увидел. Итак, начнем. Меня зовут Максим Евгеньевич Тихонов. За свои 25 лет я бы не назвал свою жизнь скучной. Я видел вещи и сны, мог прочитать эмоции людей по их глазам, точнее, искрам, которые я видел в зрачках. Но все это я называл ерундой, фантазией, которая у меня была весьма богатой, по той причине, что очень любил читать. Любовь к книгам была обусловлена моей непростой жизнью. Не помня свое детство и родителей, жил по принципу: я способен выбиться в люди. Начал путь с того, во что меня окунула жизнь. Детский дом, армия, университет, ипотека, хорошо оплачиваемая работа и старая малолитражка под задницей, на которой я ездил 2 недели, от сервиса к сервису. В один из вечеров пятницы, который изменил мою жизнь, я проводил время в любимом мною баре «Зажигалка». Пару стаканов пенного, закуски, лента в социальных сетях и редкие знакомые, которых лучше бы и не видел. За столом напротив меня, изрядно подвыпив, сидел мой старый приятель, а ныне начальник моего отдела, Хомяков Боря. Сальные волосы, кривые зубы, пивной живот и гонор, словно он директор какого-то завода. Именно он стал моим проводником в новый, неизведанный мир. В очередной раз вызвался проводить его до дому. Перекинув руку товарища через плечо, поплелся по улице, не реагируя на взгляды прохожих. Мы шли не торопясь. Поддерживая мужика, я старался идти ближе к домам по улице, чтобы не беспокоить других людей. А вот Боря, в свою очередь, пытался разговаривать, но из его рта выходили лишь непонятные звуки, а также старался сфокусироваться на встречных прохожих, чтобы улыбнуться той или иной симпатичной девушке. 4 литра пенного, которые всосал в себя хомяк, дали о себе знать. Когда дожил площади толстяка оставалось какие-то жалкие 100 метров, он захотел справить нужду, и его выбор пал на узкую улочку, меж 2 домов. Я и сам, отпустив руку коллеги, внимательно проследил за траекторией его движения, подметив про себя, что он сам дойдет. Не маленький, да и не в первый раз. Вот тут и произошло кое-что очень странное. В привычной манере, облокотившись спиной на кирпичную стену дома, терпеливо дожидался, когда Боря справится со своим нелегким делом. Но в этот раз он задержался, опасаясь, что толстяк уснул, а то еще хуже, упал и разбил голову, отнялся от стены и двинулся в сторону улочки. В полной тишине, темноте, шел осторожно, подсвечивая дорогу фонариком на телефоне. Но что было самым удивительным, улица не заканчивалась. Не понимая, что происходит и где я нахожусь, поднял голову. Увидев пятно света неподалеку, обернулся, но не заметил проблеска фонарей с места, откуда пришел. Так, перепил, что ли? В следующий миг с того места, где я увидел свет, раздался сдавленный крик. Инстинкты, моментально проснувшиеся во мне, буквально кричали: иди обратно, нечего тебе здесь делать. Но Бориса я не мог оставить одного, да и друзей нельзя оставлять в беде. Это было вбито в мою голову еще в детском доме. Я двинулся вперед к этому тусклому свету, подсвечивая все вокруг себя. Затем послышался новый крик, и я ускорился. Подойдя к источнику света, я заметил троицу, которая столпилась рядом с сидящим на земле человеком. Они разговаривали между собой. Давай глотку ему вспорим, да и все. Девка сказала, с ним должен был быть забытый. Я так и не понял, кто именно говорил, но первым делом выключил телефон, дабы не привлекать к себе внимание. Пустим кровь, или просто убьем, что там эта бестия велела. Почему-то у меня не было сомнений, что перед этой троицей сидит Боря. Тот что-то жалобно проскулил, и в этот момент произошло нечто странное. Один из противников махнул рукой над головой, а я почувствовал металлический запах крови. Борис, упав на землю, начал рыдать и просить, чтобы они прекратили. Дальше я действовал машинально, будучи уверенным в своих силах. За моей спиной было 10 лет рукопашного боя и очень тяжелый год в армии, бросился вперед. Перед этим, повернув перстень на своем указательном пальце, чтобы не сломать его во время удара. Привычка, как-никак, мое появление стало для них неожиданным. Причем я ворвался в этот строй, раскидывая противников в разные стороны. Сам же замер, разглядывая Бориса. На моем приятеле не было живого места, все лицо изрезано, повсюду кровь, а самое главное, глаза, полные ужаса. Ну, твари, развернувшись к противникам, оценил лишь их худобу, но так и не заметил оружие, которым они нанесли порезы хомяку. Бросился в атаку, чтобы отделать их и вызвать полицию. Первый, не успев среагировать, получил удар в челюсть, от которого повалился на землю как подкошенный. Второй попытался замахнуться, но я успел перехватить его руку и вывернул кисть до пронзительного хруста. Он закричал от боли, а я, не теряя времени, добавил коленом в живот. Третий замер в оцепенении, наблюдая за происходящим. Борис все еще лежал на земле, всхлипывал и пытался отползти подальше. Я повернулся к третьему, который, казалось, наконец осознал необходимость сопротивления. Он попытался ударить меня, но я уклонился и контратаковал, отправив его в нокдаун серией быстрых ударов. Мои кулаки работали, выбивая дурь из головы нападавшего. Когда он рухнул на землю, я перевел взгляд на Бориса. «Ты как?» Он ничего не ответил, а мои противники в этот миг начали вставать. Что было самым странным, их поднимал невидимый мне ветер. Они никак при этом не двигались. Зато, когда встали на ноги, их глаза загорелись красным. Искорки, увиденные мною, говорили об убийственном уровне агрессии. Причем я такого никогда не видел. Сердце бешено заколотилось от прилива адреналина. Они двигались медленно, но уверенно. Красные глаза прожигали меня насквозь, словно смотрели сквозь меня. Я попытался встать в стойку, но ноги будто приросли к земле. Нечто парализовало меня, лишая возможности действовать. Неожиданно один из них, самый высокий, издал рык, больше похожий на скрежет металла. Звук прошелся по моим костям, вызывая непонятную дрожь во всем теле. Затем они бросились вперед, не бежали, а словно парили над землей, сохраняя ту же жуткую, быструю манеру движения. Я отреагировал инстинктивно, выставив руку перед собой, понимая, что это бесполезно. Удар обрушился на меня неожиданно. Я успел лишь почувствовать резкую боль в плече, прежде чем потерять равновесие и рухнуть на землю. Но это было еще не все. Адреналин закипел в моих венах. Вскочив на ноги, обрушил кулак в грудь ближайшего противника. Дальше все было как в тумане. Попав в место, где билось его сердце, я что-то сломал, что-то непонятное мне. Высокий, но худющий парнишка истошно завизжал, хватаясь за сердце. А в том месте, куда я попал, что-то засияло. Через мгновение он упал на землю, как мешок с дерьмом. Другие противники застыли, глядя на меня с каким-то животным ужасом. Но, как оказалось, они смотрели не на меня. Сначала, пытаясь понять, чего они медлят и что на самом деле произошло, я застыл. Затем по моей спине пробежался неприятный, холодный ветерок. После, рядом со мной, как из воздуха, появилась девушка. «Какая у тебя фракция?» Голос девы был холодным. «Ты из забытых, или человек?» «А во, как много странных вопросов!» И все за один раз, переводя взгляд с двоицы противников на девушку, подметил. «У нее очень странная форма, как будто она работала в телохранителях, а может и в крупной фирме. Уж больно строгий костюм на ней. Какой курс? Ты маг, демон, что забыл в городе?» Ее вопросы звучали как откровенный бред. Переводя взгляд с нее на противников, хмыкнул. «А чем ты?» После моего вопроса девушка растворилась. Я не заметил, как она отошла, и на этом странности не заканчивались. Появившись за спиной моих противников, она быстрыми ударами ноги в голову раскидала их по разным сторонам. Скорость была настолько чудовищно быстрой, что я открыл рот от удивления. Такого я никогда в своей жизни не видел. Девушка, закончив с расправой, подошла к Боре и провела рукой по его лицу. «Досталось же тебе, человек, но ничего, так было нужно, чтобы твой друг показал нам свою силу». Хомяк, в свою очередь, быстро закивал головой, а эта непонятная боевая дева подняла голову. Когда наши глаза встретились, что-то щелкнуло в моей голове, и мое сознание помутилось. Мир перед глазами заиграл яркими пятнами, которые закончились абсолютной темнотой. Я очнулся на своем любимом диване, не помня, как вернулся домой. Открыв глаза, с трудом поднялся. Что за? Мои ипотечные 60 квадратных метров встретили меня прохладой. Я был в той же одежде, в которой заходил в бар. Плечо, Куда попал мой первый противник, ныло, а в висках пульсировало так, словно я полночи понижал градус, пробуя те или иные алкогольные напитки. Но это было не про меня. Я не пил столько, чтобы мучиться похмельем. Бегло осмотрев квартиру на предмет незваных гостей, зацепился взглядом за свое отражение в зеркале. И тут до меня наконец дошло, что было не так. Вместо 25-летнего мужчины на меня смотрела моя копия, лет так 18. Более детальный осмотр рук показал отсутствие татуировок. Их я начал наносить лет в 20. Зато на месте был мой драгоценный перстень, подарок покойного друга. На его печатке был изображен странный символ, чью природу я не знал. Сон, вопрос, скорее, был констатацией факта. Закончив осмотр, подошел к окну. Собственно говоря, с 9-го этажа вид ничем не изменился. Все та же спортивная коробка под окнами, где постоянные сходки подростков часто мешали спать. А также все то же корыто 80-х годов на тротуаре, которое как кинули полгода назад, так там оно и стояло. Ничего не понимая, схватился за голову. Помассировав виски, пришел к единственному заключению. Да, я во сне. Сознание играет со мной. Интересно, а чем закончилась та стычка на улице? И была ли она вообще? Следующие мысли были более сбитыми. Я отчетливо помнил, как выпил пару бокалов, понес хомяка домой и... Черт, а где сам Боря? Нащупав в кармане джинсов мобильный телефон, с удивлением уставился на отсутствие сотового сигнала. Уж что-что, а в моей новостройке сигнал всегда был максимальным. Окинув гостиную взглядом, заметил неработающий роутер и вернулся на свой диван. Странный сон. Как только было произнесено последнее слово, во входную дверь постучались. Сильно так, словно ногой били. Это немного отрезвило мой мозг. Проблемы того, что происходит вокруг, отошли на задний план. Реальность, если так можно было назвать происходящее, начинала давить на голову. Я никак не отреагировал на повторившийся спустя полминуты стук. Пытаясь заставить телефон работать перезагрузкой и включением режима полета, не заметил, как в мою квартиру вошли. Сквозняк, который пробрал меня до костей, исходил из коридора, что говорило только об одном. Дверь открылась. Через мгновение, осознав, что ко мне, видимо, вломились, ведь ни у кого из моих друзей не было ключей, я вскочил с дивана, хаотично соображая, кинулся к гарнитуру и достал разделочный нож. Как только я обернулся, в гостиную вошел гость, высокий мужчина лет 40, угольно-черные и темные глаза, казалось, пытались просверлить меня. Он выглядел как типичный военный, втиснутый в тесный костюм. Короткая борода прилипала к подбородку, но в нем чувствовалась молодость, которая наводила на мысль, что он всего на несколько лет старше меня. Максим Бурдин, находясь в замешательстве, отрицательно покачал головой. Изобразив слабую улыбку, мужик продолжил. «Магия вернула тебе молодость». «Чего? О чем это он?» Сжимая нож, я покосился на дверной проем, ведущий в коридор. Про себя прикинул, как сбить его с толку, чтобы уйти отсюда. Вызвать полицию, может, или соседа Вовку, того бугая, который постоянно зовет меня на спарринг. «Кто ты, черт возьми, такой?» На мой вопрос тот лишь усмехнулся. Делая шаг в мою сторону, он выставил перед собой руку. В следующий миг я увидел искру в его глазах, синюю, говорящую о безопасности. Это не то чтобы расслабило меня, но я понял, он не несет мне угрозы. «Кто я такой, не так уж и важно. Важнее, ты. И кстати, Максим, этой безделушкой нельзя убить мага. Ты бы лучше это». Он бегло осмотрел убранство моей кухни-гостиной и остановился глазами на винном шкафу. «Принеси мне выпить». «Ты кто такой?» — повторился я. «И что забыл в моей квартире?» Нахмурившись, он махнул рукой. Нож, который я наставил на него, волшебным образом вылетел из моих рук и воткнулся в стену по рукоять. Скрипнув зубами, медленно, стараясь не делать резких движений, подошел к шкафу. Понимая, что передо мной необычный человек, старался придумать, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Мой взгляд метался от бутылки к бутылке, но в голове была лишь одна мысль – как выиграть время? Каберне Совиньон 1982 года? Слишком банально. Шато Марго 1995 года? Возможно, но я приберегал его для особого случая. Впрочем, какой уж тут особый случай. Наконец, мой взгляд остановился на пыльной бутылке, притаившейся в самом дальнем углу. Такаясу 1972 года. Венгерское вино с приятным послевкусием. Медленно доставая бутылку, я краем глаза заметил, как мужик наблюдает за мной, ухмылка никуда не делась. Поставив ее на столешницу, я открыл ящик под ней и достал штопор. Дальше отошел к окну, не сводя взгляда с гостя. Тот, в свою очередь, довольно кивнул, разглядывая бутыль. Через мгновение она сама собой открылась и взлетела. Вино, словно по велению мысли, оторвалось от столешницы и прилетело мужику прямо в руки. «Круто, да?» Его вопрос вывел меня из временного замешательства. Я коротко кивнул, но ничего не сказал. Он сам заговорил, как только сделал первый глоток. «С момента твоего 18-летия ты излучаешь силу, которую мой вид может почувствовать за 39 земель». В буквальном смысле этого слова. Он сделал паузу, позволяя этим странным словам осмыслиться. После очередного глотка, поморщившись, продолжил. «Я не из тех, кто ходит вокруг да около. Сам понимаешь, краткость – сестра таланта». Коротко кивнув, я мельком глянул на металлический штопор. «Если очень захотеть, можно им пробить шею. Для этого мне нужно лишь». Мои мысли были прочитаны. Я это понял по следующей фразе, даже не думая об этом. «В общем, Максим, ты – забытый». Собравшись с мыслями, я успокоился. Угрозы же я не видел, не видел. Значит, мне просто нужно с ним поговорить. Тем более, что это просто сон. Не сон, вновь прочел мысли гость. В тебе есть непробужденная сила. Ты принадлежишь миру забытых. Тонкой грани между привычным миром и существами, которых пруд-пруди. Мне хотелось сказать ему, что он сумасшедший и ему нужно срочно лечиться, а не байки рассказывать, но... Спокойствие как бы само по себе навалилось на меня. Я был абсолютно уверен в правдивости его слов. «В общем, ты по какой-то причине был скрыт от нас и нам». Он задумчиво уставился на свои часы. «Уже пора выдвигаться. Ты и так сегодня отличился, да и одна студентка тоже. С чего ты взял, что я собираюсь идти с тобой куда-либо?» Я нахмурился, пытаясь разглядеть в его глазах какую-нибудь новую искру. Я сделал шаг к штопору. Еще полметра, и рывком вперед я смогу пробить его артерию. Мужик вновь прочел мои мысли, одарив меня улыбкой, от которой скрутило живот. «Послушай, Максим, у меня нет времени, чтобы тащить тебя. Просто пошли и все». Улыбнувшись в ответ, я сделал еще мелкий шажок к оружию. «Ты ничего толком не объяснил. Какие-то там забытые и все в том же духе». Через мгновение я сделал то, что хотел. Дотянулся до штопора и, пригнувшись, рванул в сторону гостя. Заходя за спину, я схватил его за подбородок и приложил штырь к глотке. Только вот он растворился прямо в моей хватке. Появился он, сопровождаемый громким хлопком, в моей спальне, где тут же начал шуметь. Отбросив от себя штопор, я достал новый нож и медленно направился к комнате. Только вот увиденное поразило меня. Мужчина стоял на моей кровати, держа в руках то, что было дорого мне. Фотографию моих родителей, которую я тащил за собой все это время. Это была единственная сохранившаяся картинка с лицами тех, кого я никогда не помнил. Я надеялся, что рано или поздно смогу отыскать родственников, есть они у меня или нет. И сейчас этот урод портил ее. На моих глазах тонкий лист фотобумаги тлел, превращаясь в ничто. А ну положил фотографию моих родителей. Эти люди не имеют никакого отношения к тебе, Максим. Он, повернув бумагу, указал на тлевшее изображение матери, быстро потушил фотографию. Сердце готово было разорваться. Последняя память горела на моих глазах. «Послушай, ни ты, ни я не знаем этих людей. Это просто картинка. Ты же ничего не помнишь о своем детстве, верно?» Его слова пробудили во мне сомнения. Ведь он был прав. Я ничего не помнил о своей жизни до 10 лет. Вообще ничего. Закончив с актом сожжения бумаги, мужик слез с кровати и подошел ко мне почти вплотную. При всем при этом мое тело одеревенело, словно я опять оказался на той узкой улочке против трех непонятных мне людей. «Кивни, если хочешь узнать все о своей жизни». Я коротко кивнул, пытаясь бороться со своими мышцами, которые не слушались. «Кивни, если замечал, что отличаешься от других, если замечал за собой странности, в которые никто бы не поверил». Сделав то, что он просил, я смог вернуть контроль над своим телом. Только вот делать ничего не стал. Мужчина, положив руку на мой лоб, еле слышно сказал: «Твари, которых ты сегодня встретил, лишь раззадорило твое сопротивление. Хочешь научиться справляться с такими, защищать своих близких и, наконец, узнать, кто ты такой?» Ответ был быстрым. После его вопроса в голове пролетели короткие события, которые, как мне казалось, произошли вчера. Я помнил тот ужас в глазах хомяка. вспомнил силу и скорость моих врагов. Справиться с такими в моем нынешнем состоянии, как мне казалось, было невозможно. Хочу. Тогда он отнял руку от моего лба и усмехнулся. Тебе придется поучиться. В следующий миг из его рук начал выползать черный дым, который моментально заполонил всю комнату, скрывая мужика с глаз моих. Глава 2. Не знаю, что поразило меня сильнее, этот черный дым или сам мужик, но первым делом я попробовал эту темноту на ощупь, выставив перед собой руку. Как оказалось, дым был неосязаемым, а спустя пару секунд он заполонил вообще все пространство моей комнаты. Понимая, что за этой темнотой может скрываться все что угодно, я встал в стойку. Магия, а именно так я трактовал действия этого странного мужика, не пыталась навредить мне. Немного расступившись, она позволила видеть на расстоянии вытянутой руки. Через полминуты я мог различить пол, потолок, но ничего больше. «Эй, мужик!» Ответа не последовало. А вот затем все вокруг изменилось, что удивило меня не меньше появления гостя. Моя комната исчезла, как и квартира. Я видел сам момент, когда черная субстанция, клубящаяся вокруг меня, начинала рассеиваться. Вместе с ней растворялись стены, убранства, вещи. Какого черта, не упоминая демонических башков. Раздавшийся за спиной ледяной голос не предвещал ничего хорошего. Я резко повернулся, услышав ту самую девушку с улицы, но никого не увидел. А еще через секунду появилась острая боль в затылке. Вместе с ней перед глазами потемнело. Прострелы импульсами шли от затылка в руки. Мне пришлось сжаться в попытках хоть как-то избавиться от неприятного чувства. Но буквально через пару секунд я и вовсе перестал что-либо чувствовать. Ни тела, ни боли. Просто ничего. Мимолетная мысль о том, жив ли я, заела в моей голове и пробыла там до тех пор, пока все не вернулось на свои места. Хотя что я мог назвать возвращением, непонятное чувство свободного падения, которое только что появилось, когда я ничего перед собой не видел, или небольшой ужас от того, что я могу разбиться, уж что-что, а с парашютом прыгал. Как показалось чуть позже, по ощущениям я вовсе не падал, а пребывал в непонятном состоянии, как в трубе турбулентности. Вскоре старые чувства вернулись, но ненадолго. Я пришел в себя, когда мои ноги коснулись чего-то твердого. Я пошатнулся, думая, что до сих пор падаю. Следом лбом уткнулся в весьма мягкую преграду. Когда зрение восстановилось, я обнаружил, что стою лицом к груди девицы. Руки машинально обхватывали ее талию. Черт, я помню ее. Не зря же мне послышался ее голос в моей квартире. А вот сама ситуация была очень неловкой. Я понял это слишком поздно, после того, как дева сказала что-то невнятное, оттолкнув меня от себя. Прошу прощения, это была случайность. Но стоило мне перевести взгляд с ее разъяренного лица на то, что маячило за ее спиной, как следующие слова встали комком в горле. Мы были далеко не в Санкт-Петербурге. Нет, не в моей ипотечной квартире, и даже, судя по красоте окружения, не в области. Протерев глаза, думая, что мне просто кажется, я застыл. Вокруг все было зелено. Я стоял на лугу под кристально чистым ночным небом, где звезды были ярче, чем я когда-либо видел. За счет света, который шел от полной луны, все вокруг сияло. Стоп, полнолуние, до него же как до луны. Но странным была не только местность, а люди, стоящие в 5 метрах за спиной девы. Там было более 200 человек, примерно моего нынешнего возраста, стоявших толпой на обширном лугу, окруженном деревьями. Девушка, прищурившись, спросила: «На что ты там уставился?» Ее слова вмиг отрезвили меня. Нахмурив брови, ответил: «Точно не на тебя». Сделав шаг в сторону, я попытался рассмотреть людей получше, но девушка словно специально пыталась отвлечь меня от происходящего. «Ты уверен, что происходит?» Ей явно не понравилось, что я ответил вопросом на вопрос. Скрестив руки на груди, она первым делом представилась, назвавшись некой Венерой Зуевой. Затем уточнила: «Ты же дал добро Владимиру на перемещение, о чем это она?» «Владимир, это тот самый мужик, который оказался в моей квартире». Затем все же обратил внимание на эту самую Зуеву. Девушка была красивой, на вид чуть постарше меня, и все в той же форме, которую я видел на улице. Белоснежные волосы, красивые глаза с опасной красной искоркой и аккуратная родинка над губой. Это, начало она, студенты, точнее, конкурсанты на поступление. «Владимир же рассказал тебе об обучении, так как ты, забытый, ничего он не рассказал». Нахмурившись, Она постучала пальчиком по своему подбородку. «Ну, тогда я помогу тебе настолько, насколько у меня сил хватит». После этих слов Венера повернулась ко мне спиной. «Пошли, только тебя и ждали». В голове, если честно, мысли путались. Я думал о странностях происходящего, да и о случившемся тоже. Перемещение из квартиры на непонятную местность сильно волновало. Но когда я сделал первые шаги и посмотрел на студентов, которые обернулись к нам, впал в некий ступор. Я видел их непонятные глаза. Искры разного цвета были во взгляде каждого. Белые, красные, ярко-синие, оранжевые. Некоторые цвета вообще были для меня в диковинку. И для меня все эти поступающие, обернувшиеся ко мне, превратились в большое яркое пятно с разным цветом глаз. Но чем ближе я подходил, тем меньше было свечение. Вскоре, остановившись за спиной одного из пареньков, подметил, что свечение потускнело. Студенты отвернулись от меня, перешептываясь друг с другом. Мое неожиданное появление, видимо, не было странным. Самым забавным было исчезновение Венеры. Я и не заметил, как она растворилась, пройдя дальше вперед. Глядя во все стороны, обнаружил ее за своей спиной. Как она это проделала? А, девушка, приветливо улыбнувшись, словно это не я утыкался ей в грудь, начала рассказывать суть происходящего, в то время как студенты начали движение, создавая подобие живого круга. Место, в котором я оказался, называлось вторым контуром. Это был мир, который отличался от того, что знал я, когда мой прошлый дом назывался первым контуром. Дабы упростить информацию, Венера назвала контур измерением. Не сказать, что это было как-то понятнее, но мне действительно стало проще. На постоянной основе в этом месте находиться нельзя, по крайней мере, слабым магом. Эти слова запутали меня еще сильнее. Не понимаю. Я тоже встал в импровизированном круге. Тогда зачем второй контур, если у нас и так есть развитый мир? Мотая головой, я отметил пропажу собеседницы. А та, как по волшебству, опять оказалась за моей спиной, поясняя, с ее слов, очевидное. Это же элементарно. Место силы. Во втором контуре размываются привычные границы мира. Здесь нет зданий, людей, живых существ, которые не владеют тем, что есть у тебя. Здесь ты можешь делать все, что угодно, не вредя простым жителям. После моего следующего предположения Венера ткнула меня пальцем между лопаток, как сумрак. Типа мы иные, и все в том же духе один. Серия книг «Дозоры», автора Сергея Лукьяненко. Не смей смешивать литературу и настоящий мир. От ее тона по спине пробежали мурашки. Инстинктивно почувствовав угрозу, я зарубил себе на носу, быть поаккуратнее с предположениями. А то дамочка, видимо, имеет очень тонкую душевную грань, раз она так реагирует на фантастику. Интересно только, почему ты не должен никому ничего говорить про свою прошлую жизнь, продолжила она, но уже полушепотом, почти у самого уха. 99% конкурсантов знают о даре с пеленок, живут в семьях, владеющих силой. Таких, как ты, они на дух не переносят. Считают третьесортным классом магов. Запомни, ты маг, и всегда об этом знал. И почему это? Ответа на этот вопрос я не получил. В тот же миг в импровизированном круге трава засветилась еще ярче. Появилось сиреневое свечение, а земля под ногами задрожала. Сколько бы я ни поворачивал голову, разглядывая того или иного студента, все как один пялились себе под ноги, не обращая внимания на остальных, а затем они синхронно шагнули вперед. Венера, заметив мое промедление, тут же выпалила: «Ступай в круг, быстрее, сейчас будет пробуждение». Через мгновение вокруг моих ног что-то засияло. Опуская голову, успел заметить искрение в траве, а затем что-то вспыхнуло, ослепив меня. Какое еще, к черту, пробуждение? Я, пытаясь растереть глаза, ничего, кроме белого света перед собой, не видел. Также меня посетило уже знакомое чувство полета. Только в этот раз я держался. Почему я вообще во все это верю? Пробуждение, раздался голос Венеры в моей голове. Обряд инициации. Ты почувствуешь стихию, к которой относишься, и сделаешь выбор в пользу фракции, в которой будешь учиться следующие 7 лет. Если честно, вопросов стало еще больше. Про фракцию, про стихию и про место жительства, в частности. Что уж говорить про непонятный срок. Черт, как же все непонятно. Свечение прекратилось спустя полминуты после того, как я услышал эту дамочку в своей голове. Прозрев, начал осматриваться, понимая, что попал в новое место. Поляна волшебным образом растворилась, И теперь я стоял на самой обычной бетонной площадке какого-то старого ангара, а может и склада. Вокруг были лишь ржавые стены, подсвечиваемые потолочными светильниками, и то еле-еле. Какое-то старое оборудование и масса конкурсантов. Кстати, парнишка, за которым я стоял в самом начале и который был все это время по правую руку от меня, отсутствовал. Больше всего меня смущал не сам факт нового перемещения, а воцарившаяся тишина, словно появление здесь было чем-то обыденным. Вновь появившийся голос Венеры застал меня врасплох. «Не вздумай говорить, шуметь, просто жди». Поворачивая голову то влево, то вправо, я пытался увидеть свою собеседницу, но так ее и не увидел. Теперь раздавшийся голос исходил из центра скопления студентов. Услышав его, детки начали отступать к стенам, образуя площадку для высокой женщины, появившейся внутри. Собственно говоря, она и говорила: «Когда лишние отсеялись после силового перемещения, мы готовы приступить к процессу пробуждения». После ее слов многие начали озираться по сторонам, видимо, пытаясь отыскать своего друга, партнера или просто знакомого. Судя по расстроенным лицам, многие кого-то потеряли после последнего перемещения. Я же обратил внимание на эту женщину в тот миг, когда она скинула с головы капюшон, показывая всем свои белые волосы, как у моей новой знакомой. При ее росте почти в 2 метра она выглядела вполне пристойно, для своего возраста особенно. Находясь от нее в 10 метрах, казалось, я видел все ее морщинки на лице. Что было самым интересным, так это искра в глазах. Она была ярко-красной. Такой цвет был у Венеры, чья непонятная сила оставалась для меня загадкой. Что же это все такое? Дождавшись, когда студенты успокоятся, перестанут оглядываться по сторонам, женщина продолжила: «Добро пожаловать на первый этап пробуждения в Академии Забытых. Как вы все знаете, мы – исключительное учебное заведение, попасть в которое крайне тяжело». Кто-то сзади от меня поддакнул ей: «Ага, тяжело. Да вас хрен с два дозвонишься. Я, Валентина Марковна Зуева, профессор пробуждения. Я рада приветствовать каждого из вас». «Зуева, это кто, бабушка Венеры, или просто однофамилица? Хотя если учитывать красную искру в глазах, они явно родственники. Для меня честь стать вашим проводником в мир магических стихий. И чтобы пробудить в вас ваши природные элементы, делайте то, что я вам скажу». Ее тон был медленным и драматичным. Как по мне, все ее слова были какими-то нелепыми, словно все собравшиеся здесь были фанатами известных книг про магов и жертв темных магов. Но учитывая, что я нахожусь не в своем доме и все вокруг вполне реалистично, я просто наблюдал, слушал и, несмотря на желание проснуться, мне было интересно, что же будет дальше. «Вода!» — крикнула Зуева. «Покажи нам свою силу!» Она пафосно вскинула руку, словно вот-вот и с небес соизволит ответить. «Вы серьезно? Вот так и призывать силу? Что потом? Остолбени! Превратись в камень, или всякие авады кедавры!» Все происходящее в данную секунду быстро превращалось в будущий сеанс психотерапии. После выкрика Зуевой воцарившаяся тишина стала угнетающей. Студенты молча переглядывались между собой. А вот со мной начало происходить нечто странное. Появилось неприятное чувство, словно на меня вылили ведро воды. Вот-вот, только что, рубашка промокла до ниточки. Появилась дрожь в ногах, а по лицу начали бить капли дождя. Я не понимал, что происходит. Просто не понимал. А главное, откуда это водится? Начав рассматривать и ощупывать одежду, понял, что не было и намека на мокрую ткань. Одежда была абсолютно сухая, но ведь пару секунд назад все было иначе. И таких, как я, было немалое количество. С десяток конкурсантов ахнули от удивления, ощупывая себя со всех сторон. Через мгновение в голове зазвучал голос Венеры: «Поздравляю тебя, Максим. Отныне ты принадлежишь к стихии воды. Мы не ошиблись, когда вышли на твой след. Если вы почувствовали ласковое касание дождя». Я поднял голову на Зуеву и усмехнулся. «Ага, как же, ласковое касание. Да меня как будто из садового шланга облили. То, пожалуйста, поднимите правую руку». Я, а также 12 человек, подняли свои руки. Валентина Марковна улыбнулась, продолжив: «Вы несете в себе стихию воды, мощную силу, владение которой сделает вас великими магами». Некоторые из тех, кто поднял руки, оживленно заговорили, а некоторые, не поднявшие рук, ворчали и вздыхали, словно упустили то, в чем так сильно нуждались. Разговоры скоро переросли в небольшие споры. Зуева быстро это прекратила. Тишина. Теперь будем проверять остальные элементы. И те, кому открылась вода, тоже. Но зачем? Женский голос по правую сторону от меня принадлежал очень симпатичной девушке. Моего, блин, мне 25, а не 18. Она явно младше меня, потому что маги могут владеть двумя стихиями. Ответ Зуевой многим пришелся по нраву. Если судить по лицам ближайших ко мне юношей и дев, многие мечтали о большей силе. Их глаза горели, требуя нескольких элементов, словно от этого они становились лучше или даже круче. «Ветер!» — вновь крикнула Зуева. «Покажи нам свою силу!» В тот же миг сильный порыв ветра ударил меня в лицо, принося за собой запах чего-то горелого и кучу пыли. Около 40 человек, как и я, прикрыли руками глаза, но стихия на этом не остановилась. Воздушный поток, появившийся в центре, где стояла профессор, устремился к тем, кто владел стихией ветра. Платье женщины взметнулось, волосы дико плясали вокруг лица, но выражение ее оставалось невозмутимым, даже отрешенным. Вскоре ветер стих, и нам велели: «Поднимите правую руку, если вы чувствуете силу ветра». Я поднял руку вместе с другими студентами. Две девицы рядом со мной, которые отметились стихией воды, отреагировали так же. Завистливые взгляды упали на нас. Это было видно невооруженным глазом. Зуева повернулась к нам. Ее брови приподнялись от восторга. «Вы принадлежите воде и воздуху». Повернувшись к двум девушкам, не знаю зачем, кивнул. Затем уставился на свои руки, словно должен был увидеть в них что-то неосязаемое. «Черт возьми, две стихии, мне-то оно зачем?» Начавшийся в следующий миг гул был тут же закончен криком Валентины Марковны. «Тишина, воздух и вода», — в голове зазвучал голос Венеры. «Если ты действительно бастард семьи Бурдиных, то это еще не все. Каких еще Бурдиных? И вообще, что ты имеешь в виду?» Ответа от этой странной девушки не последовало. «Да и вообще, как она может разговаривать со мной, не находясь рядом?» «Земля!» — крикнула Зуева. «Покажи нам свою силу». Машинально я повернулся к другим конкурсантам, которых не отметили две прошлые стихии. Мне было интересно, как она себя проявит и что ребята испытают. Под землю уйдут, или какие-то деревья вырастут? Ответ пришел сразу. Я и эту стихию испытал на своей шкуре. Земля под ногами дрогнула. Не просто затряслась, а словно вздохнула, просыпаясь от векового сна. В этот момент я ощутил нечто странное. Не просто дрожь земли, а будто пульсирующий поток энергии, идущий откуда-то из глубины. Он был мощный, яростный, но вместе с тем в нем чувствовалась и какая-то первобытная чистота. Этот поток словно искал выход, пробиваясь сквозь толщу земли, чтобы вырваться на свободу. Что-то коснулось моей руки, а затем обвилось вокруг нее. Я посмотрел вниз и нахмурился, обнаружив, что трава обвилась вокруг моего запястья, нежно. Голос девы в моей голове был истеричным. «Ты серьезно?» Сбитый с толку, я пожал плечами, понимая, что Венера, возможно, не видит моего ответа. Подняв голову, заметил других студентов, вокруг которых обвивается трава. Но и это было еще не все. Спустя мгновение я понял, что на меня и тех самых двух дев смотрят абсолютно все, включая профессора. И земля тоже. Вопрос Зуевой, скорее всего, был адресован самой себе. Чтобы забытый владел тремя стихиями, тут же заговорила Венера. Это нонсенс. В истории, разумеется, такое было, но давным-давно, когда забытые были ближе к своей природе. Так что, Максим, очевидно, ты станешь сильным учеником, если ты выживешь. Выживу. Слова Зуевой-младшей, если она внучка профессора, удивили меня. Я не опасался за выживание, нет. Просто об угрозе никакой речи и не шло. А тут, к гадалке не ходи, Венера явно имела в виду что-то нехорошее. Другие студенты что-то бормотали, и я уловил слухом такие странные слова, как «наследники древних потомков» и «отрешенный». Девицы с тремя элементами выглядели поникшими. В следующую секунду они повернулись ко мне и сделали пару робких шагов, остановившись совсем рядом. Каждая из них плакала по непонятной причине. «Вы чего?» Они не успели ответить. «Огонь!» — крикнула Зуева. «Покажи нам свою силу!» Я отшатнулся, чувствуя, как жар опаляет лицо. Запах горелой травы заполнил воздух, смешиваясь со странным, едва уловимым ароматом серы и озона. Это был не обычный огонь, не пламя костра или лесного пожара. В нем чувствовалась неестественная, почти потусторонняя сила. Опустив голову, увидел, что все под моими ногами горело. Постепенно, по мере остывания почвы, Красное кольцо начинало рассеиваться, оставляя после себя лишь темные, обгоревшие пятна. Трава вокруг словно пожухла, лишившись жизненной силы. Точно такая же штука была возле тех одаренных дев. Венера заговорила в ту же секунду. Четыре элемента, но бабушка говорила, что такое. Тяжелые взгляды буравили нас, словно кто-то забивал гвозди в крышку гроба. Недобрый интерес читался в каждом лице. Около четверти собравшихся тоже открыли для себя стихию огня, но, кажется, им это было не так интересно, как мы. У нас все четыре элемента. Я повернулся на голос девушек рядом со мной, разглядывая их лица, понял, что они одногодки, очень похожие друг на друга. Пришлось уточнить то, что приходило на ум. Владеть всеми стихиями плохо. Они одновременно посмотрели на меня, и в целом ответ читался в их глазах, который они и озвучили. Нас убьют, мы не доживем и до первого полугодия. Глава 3. Четыре стихии, это, конечно, звучало круто, но обладать всеми, это, по мнению многих, прямой путь к неконтролируемой мощи, а значит, и к потенциальной опасности. Венера говорила очень быстро, учитывая, что среди студентов начались перекрикивания и жаркие споры. Я не слышал, что она твердила мне дальше, а когда кто-то прокричал, отрешенные, кое-что произошло, этот вопль стал сигналом к началу то ли паники, то ли агрессии в нашу сторону. Студенты начали надвигаться на нас, словно разъяренная толпа фанатиков. В их глазах горел огонь страха и зависти, подпитываемый вековой ненавистью к тем, кто не такой, как все. Я понимал, что бежать бессмысленно. Через мгновение наша троица была окружена. Мое сердце колотилось, как пойманная в клетку птица. Я окинул взглядом противников. Лица, искаженные злобой, сжатые кулаки, готовые обрушиться на нас, и призадумался. В целом, троих я снесу, но вот дальше будет неравная потасовка. Мне стало любопытно, предприняла бы Зуева попытку прекратить все это, как и в любой другой шумной компании, всегда был заводила. В данной ситуации им оказался рослый детина с багровым лицом. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Девчонки рядом со мной пискнули и прижались ко мне. Вокруг сгущалась атмосфера насилия. Чувствовалось, как воздух наэлектризован ненавистью и нетерпимостью. Нужно было что-то предпринять, чтобы избежать худшего. Но что, в этой ситуации любые слова казались бесполезными. А кулаками я здесь ничего не решу. Слишком уж много противников. Приготовившись к самой обычной драке, я был готов ударить первым. Как за моей спиной раздался громогласный голос Зуевой. «Что вы творите, невежды? Неужели забыли, для чего вы здесь? Разойтись! Они не похожи на отрешенных». Когда толпа начала медленно, неохотно расступаться, я обернулся. Только вот не увидел профессора. Не найдя ее, повернул голову в то место, где видел ее раньше. И женщина как раз оказалась в центре площадки. Когда все формальности были улажены, голос ведущей вновь привлек наше внимание. «Теперь, когда вы осознали свой потенциал, прислушайтесь к себе. У тех из вас, кто владеет двумя и более стихиями, выбор непростой. Вам придется выбрать основную силу, чтобы примкнуть к одной из фракций». «Фракций? А чем это она?» Студенты, переглядываясь между собой, не забывали оборачиваться, чтобы посмотреть на нашу троицу. Девушки рядом со мной дрожали от страха. Я только было хотел уточнить, что они имели в виду под словами «умрем», как все вокруг вновь засияло. Телепортация, как я ее про себя прозвал, вернула нас на ту самую поляну, откуда все началось. Но самым забавным здесь было то, что я увидел того самого паренька, которого не было на пробуждении. Он сидел на траве, скрестив руки на груди, глядя в никуда каким-то отрешенным, даже слегка печальным видом. Его темные волосы растрепались от ветра, а простая рубаха казалась немного великоватой. Две барышни, владеющие четырьмя стихиями, вновь оказались возле меня. Одна из них с ужасом разглядывала юнца. «Он кровосос». Значение этих слов было слишком очевидным для меня. Я прочитал слишком много книг по фантастике, но интерес к этой личности стал еще больше. Разглядывая паренька, я чуть было не прослушал новую команду. Зуева, стоя на небольшой опушке в 20 метрах от нас, велела нам приготовиться, а затем шумная толпа новоиспеченных студентов двинулась вслед за ней. Я, две девицы и кровосос были самыми последними. Когда парнишка встал, ненадолго задержавшись взглядом на моем лице, я увидел красный проблеск в его глазах, ту самую искру, какая была у Зуевой. родственник, или это что-то другое. Быстрым шагом я направился за остальными, замыкая строй. Поднялся на опушку, а затем двинулся в сторону открывшегося леса. Девицы по ходу нашего шествия успели представиться Машей и Светланой. Мы догнали других студентов уже непосредственно в лесу, когда заговорил тот самый кровосос. «Я Виталик, Макс». Света с Машей переглянулись, ускоряя шаг. Общаться с этим парнишкой они не хотели. Кровосос тем временем жаждал общения. «Думаю, ты не такой, как все, и, судя по глазам, явно не втыкаешь, куда попал». Я не стал на это отвечать, спросил нечто иное, что действительно заинтересовало меня. «Почему тебя не было на пробуждении?» Мой вопрос вызвал улыбку на лице Виталика, но он не ответил на него, зато предложил кое-что. «У таких слабых, как я, нет прав, но есть возможности. Что скажешь, если я предложу тебе информацию взамен на защиту?» Я не видел смысла отказываться от ходячей энциклопедии, учитывая, что я ничего не знал об этом месте. Но если хорошенько подумать, то о какой защите он говорил, что я мог предложить ему в данный момент? Пока я думал на ходу, тропинка под моими ногами превратилась из грязи в гравий, а дальше показалось первое строение. Передо мной высился внушительный особняк из темного камня, с высокими стрельчатыми окнами и остроконечными башенками. Он напоминал замок из сказки. Заметив мое удивление, ходячая энциклопедия тут же заговорила. «Это место построено давно, очень давно, и оно защищено. Не спрашивайте как, это долго объяснять, но именно поэтому здесь безопасно». «Безопасно, в этом месте, посреди глуши, меня это скорее настораживало, чем успокаивало». Толпа студентов остановилась, когда послышался голос Зуевой. «Дом камня – это место, где мы будем принимать пищу и собираться по особым случаям». После ее слов двойные двери этого замка, испещренные символами стихии, распахнулись, являя нам безбрежное море студенческих лиц. Сотни глаз, слившись в единый, пытливый взгляд, устремились на нас. Недолго думая, студенты начали заходить, и я был в их числе. Помещение было огромным, я бы даже назвал его залом, только вот убранства никакого не было, если не считать кое-что в самом центре. Там, рядом с самым настоящим костром, разведенным в какой-то яме в полу, возвышался изогнутый алый диван, особо выделяющийся на фоне всего остального. Четверо его обитателей казались невероятно утомленными жизнью, бросая мимолетные взгляды на новичков в их кругу, в то время как остальная часть первокурсников постепенно заполняла просторный зал, занимая все доступные места в круглом пространстве. Они еще не смотрели в нашу сторону, и я обнаружил, что могу изучить их незаметно. Каждый из сидящих на диване был девушкой лет 20-25. Первая, с копной из сине-черных волос, заплетенных в сложную косу, свисающую через плечо, небрежно обхватывала бокал с чем-то шипящим и дымящимся. Ее лицо, с тонкими чертами и пронзительным взглядом, казалось выточенным из слоновой кости. Вторая, напротив, сияла золотом, волосы, кожа, даже искры в глазах. Она лениво перебирала нить жемчуга, обвитую вокруг запястья, и время от времени бросала смешливые взгляды на свою соседку. Третья казалась самой загадочной. Она была закутана в шаль из темного шелка, скрывающую большую часть ее лица, но даже сквозь ткань можно было различить острые скулы и тонкий, аристократичный нос. В ее руке покоилась резная трость из черного дерева, постукивающая в такт неслышной никому, кроме нее, мелодии. Четвертая и, пожалуй, самая утомленная, оперлась головой на плечо первой, ее глаза были полузакрыты, а губы слегка приоткрыты в легкой улыбке. От нее исходила аура спокойствия и безмятежности, словно она видела сны, которые были слишком прекрасны, чтобы ими делиться. Именно последняя обратила внимание на меня. Я почувствовал ее взгляд, а когда наши глаза встретились, начало происходить непонятное. Внутри все замерло, тело стало ватным, а голова начала раскалываться. Если бы не голос Венеры, звучавший в моей голове, не знаю, что было бы дальше. «Борис, это Риана, сильнейший маг воздуха в стенах этого здания. Какого черта она делает?» Сосредотачиваясь на себе, я закрыл глаза. Именно это действие уберегло меня от чего-то непонятного. Словно зрительный контакт разрушился, и давление непонятной мне силы прекратилось. «Испытывает тебя. Они уже знают, что среди поступивших трое владеют всеми стихиями. А тут, сам понимаешь, вы теперь цель номер один. Ни хрена не понимаю, если честно». Через мгновение на мое плечо легла женская рука. Мне даже оборачиваться не пришлось, чтобы почувствовать девушку, стоящую за моей спиной. Владеть таким даром, как у тебя, хотят многие. Мелодичный голос Венеры был бальзамом на душу. Вместе с ним пришло спокойствие. Хоть я и понимал, ей не стоило доверять, как и остальным здесь. На вас троих начнется охота каждой фракции, ради того, чтобы забрать в свой дом. Затем, когда вы достигнете определенной разницы в силе, кто-то из ваших же попытается сожрать вашу силу, уничтожая тело. Обернувшись, я уставился на спокойное лицо Зуевой-младшей. Девушка, чуть ниже меня ростом, смотрела на меня как на кусок мяса. В ее глазах чувствовалась некая жажда. Нахмурившись, я решил поддержать диалог. «А ты не собираешься охотиться на нас?» Мой вопрос удивил ее. Подняв брови, она широко улыбнулась, показывая ровный ряд белоснежных, заостренных зубов. «Таким, как я, не нужна стихия. Мне достаточно твоей крови, чтобы получить то, что мне нужно». А вот это заявление немного смутило меня, но спросить ничего не успел. Венера кивком указала на девушек, сидящих на диване. Сама же встала по правую руку от меня. Посмотрев в сторону четырех старшекурсниц, я застал момент, когда девушка в шали кивнула Риане. Та, в свою очередь, откинула голову и звонко расхохоталась, словно специально пыталась привлечь к себе внимание. Моя спутница, не говоря ни слова вслух, транслировала свою речь в мою голову, поясняя, кто находится передо мной. Шаль, серого варвара, маг пятого ранга стихии воды. Крестова Марьяна, золотые волосы, имела тот же ранг и стихию огня. Остальные по силе были одинаковы. Брюнетка, Селезнева Алиса, была магом земли, а спокойная Ариана владела воздухом. Каждая из них жаждала заполучить одного из нашей троицы. А все потому, что они не могли перейти на ступень шестого ранга, не получив при этом мощный пинок. Сам пинок подразумевал собой поглощение сил существ. Как это сделать, Венера не знала. Она не относилась к стихиям, ибо ее стихией была кровь. Еще моя временная помощница, как я ее для себя прозвал, рассказала мне про отрешенных, пока в этой большой комнате царил гул. Отрешенные, очень опасные маги, владеющие как всеми стихиями, так и всеми обликами. Облики – это было нечто непонятное для меня. В общем, твари, как их прозвала Венера, могли уничтожить любое живое существо, проникая без проблем глубже в контур. После слов про контур я потребовал новых объяснений и узнал кое-что интересное. Известных уровней контура было 5, и лишь сильнейшие маги могли пройти на 4-й. Никто не знал, что было на последнем, да и из ныне живущих там никто не был, а сама моя помощница была самым обычным вампиром. Когда-то она начинала магом первого ранга. На втором курсе гены ее бабушки продавили суть физического тела. Она отказалась от магии стихии и начала управлять кровью. Но она не была вампиром в привычном понимании. Не было всей этой грязи с клыками, разорванными шеями и прочей мерзостью. Все было, так сказать, более лампово. Но подробностей я так и не услышал. Я, конечно, много что смотрел и читал, но не думал, что такие, как ты, существуют. Зуева-младшая, услышав меня, улыбнулась краем рта. Я же продолжил. Вы как нежить, да? И почему вы вообще здесь? Типа, как ты к магии относишься? Если ты стихией больше не пользуешься. Забытые делятся на несколько категорий. Ведьмаки-ведьмы, ну, либо маги. Затем одержимые, но их стало слишком мало, так что сейчас их касту заняли демоны. Ну и мы. Есть еще с десяток мелких сущностей, но они недостойны нашего внимания, хоть и учатся здесь. Ее слова ровным счетом мало что прояснили. Ты, Максим, относишься к магам, но это только пока. Проявление твоей силы может изменить внутреннего тебя. Может, ты сможешь получить форму нежити и станешь как физически сильным, так и магическим, а может, что-то иное. Хрень, ты можешь подробнее объяснить? Она не успела ответить на мой вопрос. Двери за нашими спинами закрылись. Это привлекло внимание всех окружающих. Через минуту, когда растерянные студенты начали вертеть головами во все стороны, появилась новая персона. 4 сильные девицы встали с дивана, преклоняя головы перед высоким стариком с бородой, ну, наверное, как у всем известного директора одной волшебной школы, из одной славной книжки. Только вот лицо у него было больно знакомое. Я бы даже сказал, изображение его физиономии было в каждой школе. Этого я никак не мог ожидать. Я рад приветствовать вас, мои дорогие студенты, в стенах своей академии. Голос директора был очень громким. Он растягивал все гласные буквы, словно пел, а не говорил. «Меня зовут Лев Николаевич Толстый». Вот тут я охренел окончательно. Венера, чувствуя каким-то образом мое состояние, позволила себе легкий смешок. В тот же миг внимание директора обратилось на нее. Я сказал что-то смешное. «Зуева, нет, господин директор». Кивнув, Толстый продолжил. «В этом году к нам присоединились трое очень любопытных студентов». После его слов круг первокурсников и остальных присутствующих повернулся к нашей троице. «Я рад сообщить, что мы нашли пропавших наследниц рода Марковых, а также нашли бастарда рода Бурдиных». Явно понимая, что Марковы – это Света и Мария, я задумался о другом. А за того ли они меня принимают, будучи уверенным, что эта фамилия относится ко мне, призадумался насчет неизвестного мне рода. Чем они славились? Директор смотрел прямо на меня и улыбался, словно я должен был радоваться такой новости. Но сколько бы ни перебирал в памяти своих знакомых, такая фамилия не всплывала. Это явно не мое, и никакого отношения ко мне не имеет. Всем вокруг просто показалось. Устремленные на нас взгляды вызывали легкое раздражение. Не то чтобы я не привык к большому вниманию, но, не понимая и малой части речи директора, было как-то не по себе. Директор не может ошибаться. Он проверил наши догадки, прошептала Венера. Это объясняет, почему ты с такой легкостью сломал печать второкурснику там, в мире обычных людей. Я не Бурдин, а Тихонов. Директор тем временем продолжил. Последний из рода Бурдиных считался мертвым. Но кто бы мог подумать, что Евгений Михайлович имел еще одного сына. Я рад приветствовать вас, Максим Евгеньевич, в стенах моего учебного заведения. После его слов в комнате воцарилась напряженная тишина. «Ты, Максим», — раздался голос Зуевой в голове, — «не представляешь, что будет дальше». Узнав о настоящем наследнике, род, который управлял остатками от твоей семьи, начнет на тебя охоту. Повернувшись к Венере, я затаил дыхание, ожидая, что она продолжит. Но Зуева молчала. Аплодисменты, которые начались со стороны Арианы, нарушили тишину. Она начала аплодировать так быстро, что ее руки были почти размытыми, а широкая улыбка на лице выглядела маниакальной. Ариана продолжала хлопать, словно от этого зависела ее жизнь. Звук ее ладоней, сталкивающихся друг с другом, казался неестественно громким в этой комнате, где еще минуту назад царила такая напряженная, почти осязаемая тишина. Ее глаза горели каким-то безумным огнем, приковывая к себе внимание всех присутствующих. Никто не понимал, что происходит. Вскоре к Ариане присоединился еще один человек, затем еще один. Аплодисменты начали нарастать, заполняя собой все пространство. Но даже в этом нарастающем шуме маниакальный ритм, заданный Арианой, оставался доминирующим, странным и пугающим. Люди оглядывались друг на друга, ища объяснения, но находили лишь отражение собственного замешательства. Какого черта? Голос Виталика зазвучал из-за моей спины. Ариана Островская, бывший Ковен Бурдиных. Ее семье принадлежат компании твоего покойного отца, как и остальное имущество. Она не даст тебе жизни. Обернувшись, я посмотрел в глаза этому юнцу, понимая по глазам, что он не врет, посмотрел на Венеру. Но та лишь сжала губы, глядя перед собой. Он говорит правду. Ответом был короткий кивок. Глава 4. Ты, Максим, директор сделал несколько шагов в мою сторону, наследник Бурдиных. Начало поступления мне не понравилось. Несомненно, когда я принимал приглашение, чтобы узнать хоть что-то о себе, я и подумать не мог, что это превратится в невесть что. Это не моя фамилия. Чтобы скрыть тебя, тебе дали подменную фамилию, верно? Но ошибки быть не может. Я вижу знакомые мне искры в твоих глазах. Я лично знал Евгения Михайловича, и ни с чем не перепутаю проявление силы его сына, хоть и внебрачного. И я всегда знал о твоем существовании. Моими родителями были Евгений Александрович Тихонов и Маргарита. Директор посмотрел на меня так, словно я его раздражал. Но он не стал продолжать прилюдный спор. Подойдя ко мне, опустил руку на плечо и кивком указал по направлению к стене. Когда мы прошли через толпу студентов, он заговорил, но перед этим драматически вздохнул. «Как бы ты ни противился своему родству с великим магом, ты все равно Бурдин, последний в своем роду и законный обладатель всех средств и земель своего отца». Глядя в зеленые глаза директора, попытался увидеть в них искорку лжи, но старик не врал, а я в этом прекрасно разбирался. Меня невозможно было обмануть, ибо та самая искра выдавала собеседника. Если она начинала тускнеть, мне врали. Если светилась равномерно, говорил правду. Задумавшись о своей семье и о том, что я знаю о ней, принял решение поверить. Точнее, я дал шанс рассказать хоть что-то о ней. Если смотреть на все более-менее трезво, то я толком-то ничего про свое детство не помнил. И именно Владимир своими словами про моих родителей помог мне принять решение прийти сюда. Да и как помог, устроил невесть что в моем доме, говоря о силе и способностях, смешно.